Осколки знаний. Лаборатория под южным районом Гринхейвена казалась осиным ульем. Сотни человек, различные технари, исследователи и аналитики весьма старательно суетились, готовясь к первому полевому тесту объекта А-17 — двуствольной лазерной установки «Архов», недавно доставленной из одного из отдаленных секторов периферии. В отличие от Нью-Дели, здесь не было ни профессора Ригана, ни его архивов. Только фрагменты чужих отчетов, разрозненные советы представителей расы демонов и изрядная доля самоуверенности. По всем нашим расчетам, активация этой установки вполне возможна. Источник питания стабильный. Голос ведущего инженера Халла звучал спокойно, но сгустившееся напряжение уже физически ощущалось в воздухе. У нас есть действующая копия устройства, которое демоны приводили в действие с помощью автономных энергоячеек. Мы воссоздали подобный контур практически полностью. На столе у одного из операторов мерцал компактный, но не рассчитанный на такие нагрузки, универсальный энергоблок, в который, по их ошибочному убеждению, можно было безопасно подать питание. Никто не осознавал, что без мощного накопителя, выдающего импульс с определенной частотой и плотностью, пусковой механизм установки начнет искажаться на этапе инициализации. Именно поэтому они все же решились начать этот эксперимент. Внутреннее освещение погасло, буквально на миг, когда энергосеть лаборатории переключилась в режим замкнутого питания. Установка, стоящая на крепежной платформе, издала низкий вибрирующий гул. По корпусу пробежали синие всполохи плазменной преднагрузки, а оба ствола лазерного оружия архов, гладкие, как отлитые из черного металла, начали тускло светиться. Есть реакция. Стабилизация. «Идет!» — радостно прокричал техник. «Не подходите к излучателям!» — тут же добавил Халл. Но было поздно. Удар пришелся внезапно. Вместо гладкого сфокусированного луча — резкий всплеск энергии, дезорганизованный и нестабильный. Один из стволов установки архов резко вспух, как перегретая труба, и лопнул с глухим грохотом, разбрасывая раскаленные фрагменты сплава. Из другого тут же вырвался рассеянный импульс, ослепительно яркий, будто капля звезды, и ударил в дальнюю стену, испаряя на своем пути куски керамики и брони. Техник, стоявший ближе всех, упал на пол, панически крича, размахивая обугленной культей, оставшейся у него вместо левой руки. Второй лаборант чуть дальше закрыл лицо рукой, но все равно вскрикнул от боли. Его глаза не выдержали интенсивной вспышки света, и он ослеп практически мгновенно. «Отключить питание! Немедленно!» Халл уже бросался к аварийному рубильнику, но импульс уже затухал, так как собранная для этого дела энергия попросту закончилась. Мини-реактор не был подключен. Вся мощность шла из обычного буфера, предназначенного максимум для питания мобильной техники. А когда поднявшаяся из-за всех этих событий пыль рассеялась и аварийные шлюзы закрыли отсек, установку самым тщательным образом обследовали. Один ствол, да и весь корпус правого излучателя был расколот вдоль по своей длине. Модулятор фокусировки деформирован, композитная оболочка вспучена. Внутренние схемы испепелены. Второй ствол перегрет, а линзы излучателей либо расплавились, либо потрескались. Один из датчиков сгорания выгорел, отчего вся установка теперь требовала капитальной замены ряда блоков, которых у них просто не было. «Она не просто потребляет энергию», — глухо пробормотал инженерный аналитик. «Она требует подачи энергии в виде импульса строго определенной плотности. Это не обычное оружие, это синхронизированный фазово-чувствительный механизм. Мы кормили ее кашей вместо концентрата». Все присутствующие, включая даже профессора Курта Парка, принялись кивать ему в ответ. По сути, они попытались запустить крейсер «Архов» с генератора грузовика и поплатились за подобную глупость. Двое раненых были срочно отправлены в медблок. Один с полной ампутацией пострадавшей конечности, второй с поражением зрительного нерва. Администрация города тут же наложила временный запрет на любые опыты с оружием «Архов» без участия сторонних консультантов. Установка была признана частично утраченной. Внутренний отчет содержал пометку. В случае последующих попыток обязательное участие специалистов, владеющих знаниями про процессы работы подобного оружия. Оптимально – профессор Риган или его лаборатория. Офис главы администрации Гринхейвена находился в самом сердце города, под древним куполом с инкрустацией из старого стекла, оставшегося еще со времен первых поселенцев. Сквозь него пробивался тусклый свет, рассеянный пылевыми слоями атмосферы. Но в этот день, несмотря на полумрак и тишину, в помещении царило напряжение, почти осязаемое на физическом уровне. «Вы хотите, чтобы я снова выдал вам средства на то, что только что стоило нам установки двух лаборантов и стены стоимостью в половину зарплаты всех ваших сотрудников за пару-тройку месяцев?» Голос главы администрации, Хаэрта Тейна, был хриплым, но гневно отчеканенным, ведь сейчас он держал в руке планшет с отчетом о последствиях провалившегося эксперимента. «И вы называете это результатом?» Профессор Курт Парк, худой, почти костлявый мужчина с впалыми щеками и жесткими складками у рта, не отводил взгляда. Его голос звучал сухо, но уверенно, как у человека, привыкшего говорить с равными, а не просить. «Результат, пусть и нежелательный, нами все же был достигнут. Установка активировалась. Устройство дало реакцию, пусть и с ошибкой. Это означает, что мы подошли к принципу работы устройства практически вплотную. Мы близки к разгадке. Еще одна попытка с полноценным реактором и правильно сконфигурированными буферами, и мы сможем...» «Сможете что?» Тут же перебил его Хаэрт, с глухим стуком, швырнув планшет на стол. «Создать еще один фейерверк, чтобы в следующий раз погиб не лаборант, а целый сектор?» «Курт, вы не профессор Дилан Риган, чтобы распоряжаться бюджетом как личным кошельком?» «Нет, я не Риган, и слава богу!» В голосе Курта скользнуло с трудом скрываемое презрение. «Но в отличие от вашего любимого старика из Нью-Дели, я не коллекционирую трофеи как медали на параде. Я разбираю их, анализирую, строю из этого систему. Понимаете? Систему, а не музей». При этих словах Хаэрт резко и весьма недовольно прищурился. Тень недоверия скользнула по его лицу. «Систему, говоришь? А от системы я пока что вижу только обломки, расходы и счета за реабилитацию пострадавших. Ни единого вывода, который позволил бы нам даже частично воспроизвести технику архов. Ни схем, ни моделей. И самое главное, ни гранной энергии. Ваши источники не обеспечивают даже десятой доли от необходимого для стабильного импульса». Курт Парк сделал шаг ближе. Его голос стал тише, напряженнее, почти шипящим. «Именно поэтому я и пришел. Нам нужна вторая установка. Пусть поврежденная, пусть фрагмент. Мы можем сравнивать их между собой и даже вполне возможно определить параметры синхронизации между стволами, понять конфигурацию внутренней фокусировки. Мы уже знаем, что нужен не просто источник энергии. Нам нужен контролируемый накопитель импульса, построенный по чужим лекалам. Мы даже приблизились к его конструкции». «Ты просишь о втором экземпляре, не поняв до конца работу и устройство первого?» Хаэрт также склонился вперед в сторону оппонента. «А ведь такие артефакты появляются все реже, и каждый из них стоит как три водоочистительных установки для пригорода. А вы все еще не смогли добиться ни малейшего прогресса в копировании этих технологий. Но даже несмотря на этот нажим, профессор все еще не отступал. Потому что не в копировании дело. Сначала нужно понять принципы работы такой установки. Только потом можно пытаться ее клонировать. Если мы не изучим, как работает эта архитектура, то мы так и останемся на уровне подражателей. Подобно демонам, которые просто повторяют, не понимая работы подобных устройств». «А Риган?» — ядовито спросил Сарун. «Он, по-твоему, не понимает? Он ближе к разгадке», — с неохотой признал профессор. «Но он работает на себя. Его выводы идут в архивы Нью-Дели. Его внучка записывает каждый шаг в личный протокол. Мы же можем стать альтернативой, другой точкой исследований. Если нам удастся опередить его», — Курт пристально посмотрел в глаза главе, — «мы получим не просто статус, мы станем новым центром технологий архов в Ковчеге». После этих его слов в кабинете наступила недолгая пауза. Хаэрт медленно откинулся в кресле, переплетя пальцы. Лицо его оставалось хмурым, но в глазах появилась искра. Он знал цену таким шансам и цену поражения, если Дилан Риган вновь выйдет вперед. «Ладно», — наконец произнес он. «Я даю тебе месяц. Только месяц. Найди хотя бы прототип, хотя бы корпус, хоть что-то, чтобы доказать, что вы на правильном пути. После я закрываю проект, и ты лично будешь отвечать перед городом за все убытки». В этот момент профессор Парк стоял у массивного окна в кабинете главы администрации спиной к Хаэрту Тейну. За окном, сквозь полупрозрачный занавес из пыли и копоти, едва угадывался силуэт дальнего яруса Гринхейвена, тех самых городских районов, где начинались те самые границы, контролируемые семьями старой крови. Немного подумав, Курт заговорил медленно, точно взвешивая каждое слово, будто выкладывая на стол не просто доводы, а рычаги давления. «Вы можете тратить бюджет на перебои в энергосети, можете строить новые купола, пытаясь удержать растущие районы. Но это ничего не изменит, потому что пока Нью-Дели строит из обломков архов новую научную базу, мы догоняющие. А значит, рано или поздно начнем платить им. И за технологии, и за допуск к знаниям, и за лицензии на применение». В ответ на эти слова Хаэр тяжело вздохнул. Он устал спорить, но еще не был готов сдаться. Однако в его глазах Курт увидел то, что искал. Страх не за город, а за утрату влияния. А страх — лучший союзник. «Мы не обязаны догонять Нью-Дели», — глухо произнес глава администрации. «У нас свой путь. У нас иллюзия пути», — тут же отрезал профессор Парк. «У них уже есть постоянные поставки от этого охотника, Серга. У них Дилан Риган, у них деньги. А у нас что? Один поврежденный ствол и двое коллег. Один без руки, а другой с ожогами сетчатки глаз. Мы должны наладить свои каналы поставок ценных трофеев для изучения, если не хотим, чтобы через 5 лет наши дети изучали технику архов по лицензированным копиям из столицы Ковчега, Нью-Дели». После такого откровения Хаэрт надолго замолчал, потом медленно кивнул, не глядя на профессора. «Ладно, добудешь мне контакт, найдешь поставщика, только не лезь снова в лаборатории сам, иначе в следующий раз будешь собирать осколки не с пола, а с потолка». Курт коротко кивнул. Он уже прекрасно знал о том, что практически моментально, как только двери закроются за ним, Хаэрт начнет думать о том, как повернуть все в свою пользу. Но пока что этот путь был свободен. Уже вечером, под шелест мягкой пыли, опадающей с высоких арочных сводов старого квартала, профессор Парк поднимался к резиденции, где жила семья архидемонов Ария, Их владения напоминали странный гибрид цитадели и храма. Узкие высокие башни, кованые решетки, сквозь которые виднелись шевелящиеся тени, и безмолвные стражи, чьи глаза светились инфракрасным светом. Сначала, когда профессор все же решился постучать в эти монументальные двери, он некоторое время молча ждал, пока ему откроют, словно нищий проситель. И с каждой минутой ожидания его уверенность рассыпалась тонкой крошкой сомнений. Стоит ли ему делать подобное? Ведь если они узнают о том, что лазерная установка архов уже почти потеряна, а сам Курт на грани провала, его могут попросту вычеркнуть из списка живых. Или, что хуже, обратить в должника. Подумав об этом, он медленно и слегка затравленно оглянулся. Все в этом месте напоминало о хрупкой грани между политикой и хищной иерархией. Архидемоны не просто представители расы демонов. Они были собственным уровнем игры. Слова для них — лишь форма манипуляции. Поддержка с их стороны могла означать власть или вечную зависимость. «Но у меня нет выбора», — тяжело вздохнув, подумал он, резко и аж до хруста стиснув зубы. «Если я не получу поддержку хотя бы от одного из старших игроков, то Хаэрт завтра же передаст инициативу кому-нибудь другому. Или хуже того, обратиться к Ригану. А это полный провал». Он знал, на что идет, и все же остался ждать. Потому что понимал, достаточно одного слова поддержки от главы семьи архидемонов Ария, и весь город вновь поверит в его лидерство. С такой защитой он сможет выбить нужные ему для исследований ресурсы, собрать экспедиции и даже, возможно, перехватить чью-то поставку. Он станет центром нового научного фронта, даже если за это придется платить по чужим правилам. Но несмотря на всю свою решимость, Курт Парк нервно вздрогнул, когда где-то в глубине резиденции клана Ария затрещал старый замковый механизм, и массивные резные двери медленно начали открываться. Когда двери остановились, оставив между своими створками достаточную щель, чтобы он смог проскользнуть, профессор Парк шагнул внутрь, а массивные двери тут же закрылись за его спиной. Воздух внутри резиденции архидемонов был сухим, насыщенным странным металлическим запахом, словно пыль здесь хранила следы древних ритуалов. Стены сплошь из черного камня, покрытые выжженными глифами, будто следили за каждым его движением. Ни один звук не отражался от поверхности. Казалось, что всевозможные звуки поглощались самой тишиной. Появившийся перед человеком молчаливый проводник, не сказав ни слова, повел его через несколько залов. Курт шел следом, буквально физически ощущая, как давление на виски усиливается практически с каждым шагом. Он входил в сердце чужого мира, где логика людей и рассудок ученых были вторичны. Здесь правили иные правила. Тонкие, вязкие, опасные. Достаточно роскошно украшенный зал, где его наконец оставили, был освещен слабым биолюминесцентным свечением, исходящим от колонн. Там, среди полумрака, сидел он, Гаарак Мел, глава семьи архидемонов Ария, облаченный в черно-багряное одеяние, казавшееся живым. Его кожа была гладкой, почти зеркальной, как полированный обсидиан, а глаза без зрачков, без белков, излучали холодный багровый свет. Улыбка, если это можно было назвать улыбкой, не касалась губ, только легкое напряжение нижних мышц у квадратного подбородка. «Профессор Курт Парк», — произнес он голосом, в котором даже сейчас, казалось бы, слышались отголоски чего-то древнего. «Вы пришли за поддержкой. Значит, все так плохо? Или я чего-то не знаю?» Устало вздохнув, Курт все же сдержал рвущееся наружу раздражение. Он знал, что каждая эмоция здесь может быть обращена против него, поэтому он вежливо склонил голову в легком поклоне. «Ситуация сложная», — признал он. «Нам нужно наладить доступ к технологии архов. Пока еще есть шанс догнать Нью-Дели». «Нью-Дели», — хозяин зала произнес название с нескрываемым пренебрежением. «Они опережают вас не потому, что умнее. Просто у них есть хищник. Этот странный охотник. Серк. Иногда я даже задумываюсь о том, человек ли он». Глава клана Ария словно пробовал имя этого молодого охотника на вкус. И Курта от осознания этого факта резко передернуло. Прозвучало это почти ласково, почти жадно. Он поставляет профессору Ригану уникальные трофеи. Когда Курт все же заговорил, то начал весьма осторожно подбирать слова. «Мы хотели бы организовать свой собственный канал поставок». «Организовать?» Коротко усмехнулся Гаарак Мел, и его глаза сузились в щелочки, в которых затеплился огонек предвкушения. «Нет, профессор, вы хотите переманить источник, сделать его своим, говорите уже все как есть. Чтобы организовать свой канал поставок, вам для начала нужно обзавестись такими же эффективными охотниками, как Серк, а я что-то про подобных поставщиков вообще не слышал». При этих словах хозяина резиденции Курт замер на месте. Этот демон читал мысли или просто блестяще играл с предположениями, а может быть он просто великолепно информирован? Ответов на эти вопросы он не знал, и потому решил не спорить. «Я хочу укрепить научную базу Гринхейвена», — тихо продолжил он. «Что для этого потребуется? Поставки, влияние, даже живой контакт с поставщиком. Я открыт к предложениям, но Хаэрт, Глава администрации города все время зажимает меня в узкие рамки. Требует результата, когда работы только начались. Словно даже не пытается понять, что исследование подобного рода – это тяжелый и кропотливый труд. Высказав все то, что у него наболело за последнее время, Курт Парк замолчал. Молчал, словно задумавшись о чем-то своем и сам хозяин помещения. И это странное угнетающее молчание слегка затянулось. Потом, словно очнувшись, Гаарак Мел медленно склонил голову на бок, словно изучал жертву перед ударом. И только затем тихо произнес: «Я хочу его. Живым. В полной сохранности». «Чтобы поставить под контроль?» — неосторожно спросил Курт. И в зале практически сразу резко похолодало. Демон не шевелился, но внезапно стало ясно. Курт пересек черту. «Нет. Человек, не задавай мне лишних вопросов. Я просто хочу, чтобы этот поставщик оказался у меня. И если ты будешь в этом полезен, твоя лаборатория получит все, что тебе нужно. И даже больше». Судорожно сглотнув ставшей вязкой слюну, Курт немного нервно кивнул, затаив дыхание. «Но зачем он вам?» — все же вырвалось у него. «Он ведь всего лишь...» «Хищник, ставший источником», — тут же перебил его демон. «А источник, не осознающий своей ценности, — лучший объект для изучения. Особенно если его можно пригреть или сломать». После чего глава клана Ария улыбнулся. На этот раз по-настоящему. И Курт, буквально на уровне обострившихся инстинктов, понял, что больше спрашивать не следует. А когда профессор Парк все же вышел из резиденции клана Ария, он остановился у ворот и провел рукой по лицу. И под его пальцами сразу стало мокро. Все его лицо было усеяно каплями холодного пота. Да, он получил необходимое ему согласие. Но по какой цене? Теперь он был втянут в игру, правила которой не знал. Но одно было ясно. Гаарак Мел Ария всерьез заинтересовался сергом, а это значило, что борьба за охотника только началась. Резиденция клана Ария, казалось, всегда дышала тишиной. Плотной, вязкой, глухой. Именно такой, какая бывает лишь там, где ничто не смеет нарушить волю хозяина. В главном зале, затянутом полумраком и отражениями янтарного пламени в прозрачных сосудах, архидемон Гаарак Мел Ария стоял у высокого окна, за которым открывался вид на темные башни многоэтажных домов Гринхейвена. Его слегка изогнутые и тщательно ухоженные ногти медленно с приглушенным скрежетом скользили по обшивке подоконника, оставляя на нем тонкие серебристые борозды. Мимолетная искра в глазах была единственным признаком его гнева, но те, кто его знал, понимали. Глава могущественного семейства архидемонов был в ярости. «Он отказывает нам!» — это была мысль, произнесенная не вслух, но звеневшая внутри его черепа, словно треснувший колокол. «Какой-то человеческий мальчишка, даже не полукровка, охотник с окраины периферии». Он медленно отстранился от окна и почти скользя двинулся вдоль по знакомому до боли залу. Его слуги старались не попадать ему на глаза, уже инстинктивно чувствуя в хозяине беспокойство. Даже верный секретарь давно не смел входить без разрешения. Даже курьеры, несущие важные вести, теперь ждали снаружи. Те, кто не исчез после последнего случая, когда очередной наемник принес весть, этот охотник-серк снова отказался и даже передал, что не интересуется предложениями. «Не интересуется?» Чем? Это было не предложение, это был приказ, а он осмелился проигнорировать его. Архидемон остановился у своего любимого кресла, все еще не садясь в него. Его тень, жившая своей жизнью, поползла по полу, будто ощупывая пространство, и отразилась в зеркальных плитах на потолке. «Почему?» — шепнул он сам себе. «Почему этот человек не боится нас? Почему его сознание не гнется и не поддается, как это делают все люди? Что питает его дерзость?» Гаарак Мел Ария знал тысячи способов подчинять. Мог одними только словами сломать волю, взглядом вызвать головную боль, движением ногтя заставить забыть свое имя. Он купал смертных в страхе, и даже сильные, те, кто жили в знатных семьях, склонялись, лишь услышав его имя. Но этот серк, мальчишка, родом с одной из забытых ветвей ковчега, сам себе господин, без семьи, без поддержки, живущий среди руин, среди праха прошлого, и, несмотря на это, явная угроза. Гаарак Мел не сразу признался себе в этом, но теперь это знание ползло по его сущности, словно капли кислоты, прожигая оболочку города. Он чувствовал напряжение, которого не испытывал со времен первой битвы с чужаками из-за передела территорий. Серк не боится, а если кто-то не боится архидемона, то значит его просто невозможно контролировать. Соответственно, можно понять, что такой разумный может быть потенциально опасен. И с этим фактом нелегко было смириться. Ветви власти, политические манипуляции, страх, вызванный самой его тенью. Всего этого должно было быть достаточно, чтобы любой человек приполз к ним на коленях. Но серк не полз, он даже не пришел. Не дрогнул, не уступил. «Что же ты за существо, охотник? Какой демон прошептал тебе на ухо, что ты волен игнорировать тех, кто правит из глубины?» Гаарак Мел резко сжал кулак, и воздух в зале вздрогнул, а вокруг его кресла с коротким щелчком погасли 2 из 4 горящих кристаллов. Их пламя напрямую сейчас было связано с его эмоциями. Тяжело выдохнув, он закрыл глаза. «Нет, Уничтожить его просто. Но это было бы слишком очевидно. Гаарак Мел Ария хотел понять. Он должен был знать, что дает этому юнцу силу, что позволяет быть таким несломленным. И что еще хуже, он чувствовал. Серк не просто отказывается. Он презирает. Этого Гаарак Мел не мог простить. Архидемон медленно сделал шаг назад и отдал приказ тут же вынырнувшему из-за потайной двери слуге привести к нему его агентов. Со всей имеющейся у них информацией. Пока Серк был вне досягаемости, его надо было изучать, анализировать, разбирать его поведение как структуру, как оружие. Враг, которого ты не понимаешь, тот самый противник, которого ты не победишь. Но кроме этого всего, еще кое-что мучило архидемона. Слабый страх. Чужой. Неестественный для него. Не потому, что Серк мог причинить ему вред. Нет. А потому, что в глубине сознания Гаарак Мел впервые подумал, а вдруг таких, как он, станет больше. Его тень колыхнулась на мозаичном полу. Огонь в настенных капсулах потускнел, а густой аромат сандала и крови затянул зал. Архидемон Гаарак Мел стоял перед высоким зеркалом, за которым таилась не его собственная отраженная тень, а силуэт, заключенный в инертной амбре. Его дочь. Лилит Ария. Молодая суккуба. Наследница Гаарак Мела спала уже третий месяц. Ее гибкое тело, заключенное в полуживой кристаллической колыбели, едва заметно дышало. Кожа, темное золото с медным отливом, казалась холодной. Губы были слегка приоткрыты, но не для соблазна, а для безмолвного крика, сдерживаемого этой магией покоя. Она угасала, и все из-за него. Из-за этого... Серга. При этой мысли Гаарак Мел ощутил, как внутри него поднимается не гнев, а нечто, что могло быть куда хуже. Беспокойство. Тонкая паутина неуверенности, пробежавшая по нервам, как холодный ток. Она коснулась его разума. Задумчиво прошептал он, даже не для себя, а в тишину, наполненную приглушенными импульсами древних артефактов, поддерживающих жизнь его дочери. Дар, передаваемый по крови, которому не сопротивлялся еще ни один человек. Ни один. А этому проклятому Сергу удалось то, что не удавалось ни одному смертному за последние 100 лет. Он не просто устоял перед воздействием дочери Гаарак Мела. Он ее отверг. Он не испугался, не восхитился, не почувствовал желания. Он просто не дал проникнуть внутрь себя, будто в его сознании был барьер, чуждый любой демонической логике. Ни проклятие, ни защита. Природа. Гаарак Мел видел, как его дочь пыталась бороться с возникшим у нее наваждением, вновь и вновь толкающим ее искать того, кто оказался сильнее ее. Возможно, меняя подход, меняя даже свое естество, шепот, манеру соблазнения. Ведь ее инстинкты не позволяли отступить. Она должна была сломить волю противника в этом противостоянии. Иначе сама рушилась. Суккубы не прощают непризнания. Это разрушает их изнутри. Она превратила Серга в идею фикс, в неуловимый образ, в цель, ставшую важнее самосохранения. И теперь она больше не говорит, не двигается, не ест, не пьет. Она угасает, потому что не может доминировать. «Если бы он просто был сильным», — глухо проговорил архидемон, глядя на безмолвную тень дочери, — «я бы приказал его убить. Медленно. Показательно. Чтобы никто больше не думал о неподчинении. Но он не боится. Он не ломается. Он не отклоняет. Он просто... не пускает, а именно это и сводило ее с ума. А теперь у нас просто нет выхода. Он нам нужен. Архидемон сжал руку, и на поверхности одного из артефактов появилась трещина. Он остановил себя, вдохнув тяжело, резко. Это больше не вопрос гордости, не вопрос контроля. Это вопрос наследия. Если Серк действительно обладает настолько мощной природной защитой от дара суккубы, то это делает его идеальным партнером для продолжения рода. Потомство от такого мужчины и чистокровной демонессы могло бы стать новой ступенью эволюции демонической линии. Такими детьми не было никакой возможности управлять. Они сами стали бы хищниками среди хищников. И теперь выбор остался один. Серк должен быть приведен. Или он падет. Или станет частью крови семьи Ария. Гаарак Мел Ария уже отдал приказ. Тихо. О нем знали только те, кто лично слышал слова главы клана. И все они уже знали одно. Не убивать. Не калечить. Только найти и доставить. Живым. Целым, невредимым. Потому что если дочь очнется и увидит его рядом, то у нее все же появится шанс. А если он действительно способен не сломаться, то он будет ее супругом. Вокруг царил вечный сумрак. Туман цвета алого стекла не поднимался выше колен. Отовсюду доносились тихие шепчущие звуки, которые были слышны только ей. Это был странный мир, сотканный из воли, желания и ожидания. Именно здесь, в пространстве между мыслями и реальностью, она сейчас и жила. Лилит Ария, суккуба, дочь архидемона из великого клана Ария, рожденная для соблазна, покорения и владения. Но вскоре ее имя может быть забыто всеми, кроме самых старых демонов. Хотя в этом сне имя было не суть важно. В этом сне важным был лишь он, Серк, молодой охотник с глазами, цвет которых не терпит жара. Холодные, льдисто-голубые. В них не отражалась ни страсть, ни страх. Только молчаливая решимость и равнодушие. Она создавала для него миры. чувственные, яркие, пропитанные ее силой, соблазнительные. В них она была то богиней, то другом, то любовницей, то нуждающейся, то жертвой. Она приближалась к нему, как пламя к воску, с легким теплом, с обволакивающей мягкостью. Но каждый раз он равнодушно смотрел на нее и не открывался. Не пускал, не злился, не боялся, просто уходил, отворачивался или смотрел мимо. Это сводило ее с ума. Даже здесь, в ее собственном сне, она чувствовала, как постепенно слабеет. Не физически. Ее тело было защищено странной силой кристаллической амбры. Но ее истинная сущность, суть суккубы, постепенно таяла, потому что каждый новый неудачный подход уничтожал частицу ее «я». Она кричала, но звук не рождался. Она касалась его, но сквозь пальцы текла пустота. Она строила идеальные ловушки, но его разум был гладким зеркалом, в которое нельзя войти. Не поддающийся. Он даже не сопротивлялся. Просто оставался собой. И это делало его недосягаемым, а значит, желанным. Больше, чем кто-либо прежде. Никто из смертных не смел игнорировать ее дар. Никто. Даже те, кто знал о ней. Даже те, кто ненавидел. Они все равно чувствовали ее силу. Все равно реагировали. А он нет. И потому даже во сне она каждый раз снова пыталась. Каждый раз чуть по-другому. Каждый раз тщетно. Но инстинкт, древний как сама тьма, шептал ей. Он твой. Он должен быть твоим. Он будет твоим. Либо падет, либо подчинится, либо ты исчезнешь. И она не собиралась исчезать. Ее разум даже в этой своеобразной летаргии становился все более одержимым. Серк больше не был человеком. Он стал символом ее неполноценности, проклятием ее крови, единственной целью. И хотя ее тело спало, ее воля работала без устали. И если ей удастся проникнуть хоть в крошечную щель, в сновидение, в слабость, в колебания, то она заберет его до конца, пусть даже ценой самой себя. В каменном зале резиденции было тихо. Только низкое потрескивание витых канделябров, в которых мерцал тусклые светящиеся лампы, нарушало мертвенную тишину. Архидемон Гаарак Мел Ария стоял у прозрачной стены, за которой текли плотные клубы мрака, завеса, скрывающая его дочь, погруженную в глубокий сон. Стук его ухоженных ногтей по перилам ритмично сопровождал его размышления. Он был еще не так стар, но этот возраст его не делал слабым, лишь более опасным. А сейчас он узнал одно — угроза реальна. Серк. Человек, не сломленный ее даром. Человек, чье имя она выговаривала сквозь зубы даже во сне. Человек, на которого начали смотреть другие. Он уже слышал шепотки, которому приносили послания от его агентов из других городов. Участившиеся визиты торговцев, что держали связь с другими семьями архидемонов. Гаарак Мел Ария чувствовал их интерес, а значит, чувствовал угрозу и с этой стороны. Если кто-то еще догадается о том, что этот парень устойчив к внушению суккубов, если узнают, что у него есть доступ к самым ценным трофеям архов, если поймут, что он не просто дикарь с окраины, а ключ к новому витку власти, то другие кланы начнут охоту, кровавую, бескомпромиссную, а значит действовать нужно прямо сейчас. Резко выдохнув, он стремительно повернулся и гулко ударил ладонью по затянутому в змеиную кожу сигнальному кругу. Через мгновение в зал вошли трое, его внутренние тени, элитные агенты, в безликих масках, без вопросов. «С этого дня», — заговорил архидемон, глядя каждому в пустую прорезь маски, — «вы отслеживаете все, каждый шаг, каждое движение, каждую попытку узнать хоть что-то о нем, особенно со стороны наших старых друзей». Он не называл имени, им это было не нужно, они знали, о ком идет речь. Если какой-либо клан, союз или даже одиночка попытается добраться до этого человека, вы должны узнать об этом первыми, как и о том, что именно эти разумные хотят, и либо устранить угрозу, либо выкупить ее лояльность. Как именно вы будете действовать, решайте на месте. Мне нужна только эффективность. Пауза. И запомните, он нужен мне живым и в добром здравии. Если кто-то другой возьмет его под контроль, моя дочь погибнет, а вместе с ней половина наших надежд на выживание рода Ария. Агенты синхронно кивнули, не произнося ни слова, после чего исчезли в мгновение ока, а сам архидемон снова повернулся к темной витрине в виде кристального зеркала. За ней его дочь в глубоком сне судорожно выдыхала. «Серк, не уходи!» «Ты не уйдешь, мальчишка!» С тихим шепотом он сжал кулак. «Никому другому! Даже если придется сжечь половину ковчега, ты станешь нашей добычей!» Старый коридор на одном из внешних ярусов был тем самым местом, куда даже падальщики-сборщики различного хлама захаживали очень редко. Да по сути, им тут уже просто нечего было делать. Обломки, заросшие паутиной, перекрученные мостки, пересохшие каналы водоснабжения и проржавевшие гермодвери. Слишком далеко от самого ближайшего города. Слишком мертво, чтобы здесь могла родиться угроза. Но именно здесь и скрывался тот самый охотник Серк. И именно сюда, в эту забытую всеми возможными богами дыру, один из самых теней архидемона Ария прибыл с особым заданием. Он должен был лично убедиться в том, что никто больше не охотится за парнем. Эта тень была опытна, она чувствовала ловушки даже сквозь тени. Так что поймать ее на подобной глупости было просто невозможно. Но на этот раз ее чутье заговорило еще до приближения к тому самому заброшенному поселению. Слишком тут было чисто, слишком тихо и слишком Наблюдаемо. Затаившись в тени полуобвалившейся смотровой вышки, агент всматривался в остатки периметра. И вот, в одной из мертвых точек движения, что обычно никем не используется, промелькнула тень. Не существо. Это двигался какой-то разумный, но... не человек. Слишком слаженный шаг, слишком тихое перемещение, слишком натренированный. И не один. Через 2-3 шага точно так же двигался еще один. В районе заброшенной насосной станции, где, по слухам, Серк иногда бывал. Уже стояла их метка. Гексаруна. Символ, которым клан Нак из Археона помечает тайные склады и укрытия. Заметив который, Тень почувствовал, как в груди у нее начинает выть тревожный инстинкт. Они здесь уже были. И не раз. И они не просто ищут, они готовятся и даже маркируют территорию. А это плохой признак. Медленно и осторожно агент прошел вдоль внешнего обвода. Возле одного из старых терминалов тонкая сеть свежих кабелей. Подключение. Нелокальное. Передача данных. Он коснулся провода возле установленного кем-то сканера, имеющимся у него декодером, буквально впитывая кодовую частоту. Это были коды, принятые в Археоне. Это было еще одно подтверждение. Семья архидемонов из Археона уже действует. Они обустраивают полноценную сеть, чтобы вести разведку и держать эти территории под своим контролем. Причем делали они это все с поразительной осторожностью. Ведь до сегодняшнего дня ни один из этих шпионов не допустил ни малейшей ошибки. И скорее всего, Археон уже знает больше, чем кажется. Тень не мог дольше оставаться на одном месте. Он быстро вырезал фрагмент кабеля с датчиками, что вели фиксацию посещаемости сектора, запечатал его в специальной капсуле и отнес в условленное место, где его заберет курьер и передаст напрямую архидемону с сопроводительной записью. Подтверждаю. Семья Нак начала активные действия. Их агенты уже замечены вблизи заброшенного поселения. Начато развертывание локальной сети наблюдения. Цель очевидна. Молодая особь человеческой расы, обозначенная как Серк. Рекомендую немедленную эскалацию противодействия. Мы можем потерять его. И спустя всего лишь неделю, в том самом зале, облицованном черным обсидианом, над холодным полом дрожало мерцающее пламя. Сердечник воли архидемона. Древний символ силы его рода. Здесь, в самой глубине резиденции клана Ария, куда не проникает даже эхо, Гаарак Мел читал сообщение с запечатанной капсулы. Его пальцы, которые кому-то могут показаться даже изнеженными, не дрожат, но пламя на мгновение вспыхивает выше, будто отражая внутренний гнев. «Археон!» — выдохнул он с нескрываемым раздражением. Про коварство и подлость клана Нак он знал не по слухам. Упрямые, амбициозные, подлые. Готовые ждать целое десятилетие ради одной выгодной жертвы. И то, что они обратили внимание на Серга, сейчас тревожило архидемона больше, чем он готов был признать даже самому себе. Он не просто злится, он чувствует угрозу его плана. И что хуже всего, он ощутил даже укол своеобразной ревности. «Серк мой!» Даже мысленно. Он не хотел уступать старым конкурентам. «Он нужен моей дочери, моему дому, будущему моего клана. Он не станет добычей для чужих когтей». Приняв решение, Гаарак Мел Ария подал беззвучный сигнал. И в зал тут же проскользнули трое, одетые в броню из органической смолы, которую уже тысячи лет не видели на территории Ковчега. Их лица также были скрыты. Это были его личные тени, неподконтрольные даже городской администрации. «Запускайте протокол перехват», — глухо произнес он, когда все трое неподвижными статуями застыли перед ним. «Все каналы в зоне внешнего яруса, поблизости от того самого заброшенного поселения, нужно взять под плотный контроль. Ни один курьер, ни один сигнал не должен пройти там незамеченным. Любой агент клана Нак в пределах десятка ближайших секторов должен быть под самым пристальным наблюдением или вообще устранен. Если понадобится, демонстрируйте власть и... подготовьте опытного наблюдателя. Мы отправим одного из нас ближе к тому поселению. Он будет скрыт, но будет рядом. Пусть постарается взять под надзор даже этот поселок». Одна из теней задумчиво кивнула. «Имя цели? Серк. Человек». Архидемон коротко прищурился, и его глаза на мгновение вспыхнули, как раскаленный металл. «Он носитель аномальной устойчивости. Он должен быть жив. И должен быть здесь. Добровольно. Или иначе мы потеряем очень многое. Так что наблюдатель должен высмотреть все, что только сможет дать нам возможность надавить на него. Но лишний раз пусть не рискует. Мне не нужна его глупая смерть. Мне нужна информация». Потом он медленно откинулся на спинку своего резного кресла, больше похожего на трон, и, глядя в мерцающее пламя, добавил почти шепотом. «Пусть клан Нак знает. Я забираю то, что принадлежит нам, и совать свой нос в наши дела никому не позволю. Даже им». Спустя неделю внешний ярус, один из отдаленных и уже давно заброшенных секторов, снова побеспокоили. В воздухе висел привкус ржавчины и озона. Судя по сумраку, снова наступило время для привычной ночи Ковчега. Без звезд, без лишних звуков. Только легкий сквозняк в пустых коробах вентиляции мог напоминать о том, что здесь еще бывает жизнь. В этот раз ее убежищем стал старый бак, превращенный появившимися в этом секторе чужаками в временное укрытие. Внутри него сейчас находились трое агентов из Археона, с серыми ленточками на запястьях и коротковолновыми передатчиками за ухом. В их задачу сейчас входило зафиксировать всю возможную активность интересующего их хозяина объекта, передать эти данные заказчику и, при невозможности захвата объекта, исчезнуть. За это дело им пообещали достаточно большие деньги, включая сюда даже повышение по службе и пенсион для их семьи в случае гибели. Так что эти разумные собирались сделать все возможное, чтобы добиться желаемого и преподнести их хозяину, того самого человека, который вдруг стал интересен клану Нак, чуть ли не в подарочной упаковке. Только вот выполнить поставленное задание у них так и не получилось. И все только потому, что все их действия оказались не настолько незаметными, как им хотелось бы. Пока один из них поднимал внезапно активировавшийся датчик движения, что дало им понять, что рядом с их лагерем было замечено перемещение кого-либо или чего-либо, с учетом того, что интересующий их объект использовал дронов Ковчега, что считалось просто невозможным, тонкий стилет пробил ему шею, и этот смертельный для молодого демона удар был нанесен сзади. Он даже не успел издать какого-либо предупреждающего звука, только тихий хрип и шелест падения его уже мертвого тела. Второй агент, все же заметивший произошедшее, успел вытащить из пояса пистолет с накрученным на ствол глушителем, но противники сработали раньше, и в его горло вонзилась пружинная стрела, выпущенная из с виду совершенно пустого вентиляционного канала. Третий агент клана Нак успел стремительно метнуться в сторону, бросив за своей спиной дымовую гранату, и постарался затеряться в тенях и облаке безвредного, хотя и очень густого дыма. Но уже наступило время охоты для тех, кто пришел за ними. Из полумрака сектора появляются двое агентов из дома архидемона Ария. Они не кричали, не шипели никаких угроз. Их тела были обтянуты защитными тканями, специально маскирующие их присутствие подкладкой. Все их движения были словно у ящериц. Тихие, скользящие, смертельные. Последний из агентов из Архиона успел спрятаться в полуобрушенном техническом тоннеле. Он был достаточно опытным в этом деле. Это был бывший лазутчик клана Дымовых Шпилей. Он уже не раз скрывался от преследования. Но в этот раз против него вышли избранные тени, обученные убивать без следов. Первый из нападающих шел прямо, практически вызывая на себя все внимание. Второй же заходил сбоку, и когда агент из Архиона все же решился и выстрелил, то он выстрелил именно в приманку. И попал. Да. Кровь и идущая впереди тень все же получила ранение, хотя и не сильно опасное, так как в самый последний момент он успел дернуться в сторону, и выпущенная врагом пуля прошла вскользь, разорвав одежду и прочертив по груди тени кровавый след. Но было уже слишком поздно. Вторая тень уже оказалась за спиной выдавшего себя выстрелом, хотя он и использовал глушитель. «Он не ваш», — прошептала вторая тень, уже пронзая позвоночник своей жертвы коротким изогнутым клинком. И все заканчивается буквально за 20 секунд. Без криков, без шума, только шлепки крови по металлизированному покрытию пола этого заброшенного и, казалось бы, всеми забытого сектора. Позже эти тела исчезнут. Все, что останется — мелькание размытых теней в записях одного из старых сенсоров, которую никто даже не сможет идентифицировать, а в тайном архиве клана Ария появится новая отметка — сектор О-13. Попытка внешнего вмешательства. 3 нейтрализованы. Объект Р в периметре наблюдения. Контроль сохранен.